Часть вторая. Да, был виден туман. Игольчатый мороз, косматые лапы, безлунный, темный, а потом предрассветный снег. За городом в далях маковки синих, усеянных сусальными звездами и церквей, не потухающий до рассвета, приходящего с московского берега Днепра в бездонной высоте над городом Владимирский крест. К утру он потух, и потухли огни над землей. Но день особенно не разгорался, обещал быть серым, с непроницаемой завесой, не очень высоко над Украиной. Полковник Козырь Лешко проснулся в 15 верстах от города именно на рассвете, когда кисленький парный светик пролез в подслеповатое оконце хаты в деревне Попелюхи. Пробуждение Козыря совпало со словом «диспозиция». Первоначально ему показалось, что он увидел его в очень теплом сне и даже хотел отстранить рукой, как холодное слово. Но слово распухло, влезло в хату вместе с отвратительными красными прыщами на лице ординарца и смятым конвертом. Из сумки со слюдой и сеткой Козырь вытащил под оконцем карту, нашел на ней деревню Бархуны, за Бархунами нашел белый гай, проверил ногтем рагулю дорог, усеянную словно мухами точками кустарников по бокам, а затем и огромное черное пятно. Город. Воняло махоркой от владельца красных прыщей, полагавшего, что курить можно и при Козыре. И от этого война ничуть не пострадает, и крепким второсортным табаком, который курил сам Козырь. Козырю сию минуту предстояло воевать. Он отнесся к этому бодро. Широко зевнул и забринчал сложной сбруей, перекидывая ремни через плечи. Спал он в шинели эту ночь, даже не снимая шпор. Баба завертелась с кринкой молока. Никогда Козырь молока не пил и сейчас не стал. Откуда-то приползли ребята. И один из них, самый маленький, полз по лавке совершенно голым задом, подбираясь к Козыреву Маузеру. И не добрался, потому что Козырь Маузер пристроил на себя. Всю свою жизнь до 1914 года Козырь был сельским учителем. В 14 году попал на войну в Драгунский полк и к 1917 был произведен в офицеры. Рассвет 14 декабря 18 года под оконцем застал Козыря полковником Петлюровской армии. И никто в мире, и менее всего сам Козырь, не мог бы сказать, как это случилось. А произошло это потому, что война для него, Козыря, была призванием, а учительство лишь долгой и крупной ошибкой. Так, впрочем, чаще всего и бывает в нашей жизни. Целых лет 20 человек занимается каким-нибудь делом, например, читает римское право, а на 21-м вдруг оказывается, что римское право ни при чем, что он даже не понимает его и не любит, а на самом деле он тонкий садовод и горит любовью к цветам. Происходит это, надо полагать, от несовершенства нашего социального строя, при котором люди сплошь и рядом попадают на свое место только к концу жизни. Козырь попал к 45 годам, а до тех пор был плохим учителем, жестоким и скучным. «А ну тебе скажите хлопцам, чтоб выбирались с хат, и по коням!» — произнес Козырь и перетянул хрустнувший ремень на животе. Курились белые хатки в деревне Попелюхи, и выезжал строй полковника Козыря Собелюк в 400. В рядах над строем курилась махорка и нервно ходил под Козырем гнедой пятивершковый жеребец. Скрипели дровни обоза, на полверсты тянулись за полком. Полк качался в седлах и тотчас же за Попелюхой развернулся в голове конной колонны двуцветный прапор. Плат голубой, плат желтый на древке. Козырь чаю не терпел и всему на свете предпочитал утром глоток водки. Царскую водку любил. Не было ее 4 года, а при гетманщине появилась на всей Украине. Прошла водка из серой баклажки по жилам Козыря веселым пламенем, прошла водка и по рядам из манерок, взятых еще со склада в Белой церкви, и лишь прошла, ударила в голове колонных трехрядная итальянка и запел фальцет. «Гай за гаем, гаем, гаем зелененьким!» А в 5-м ряду рванули басы. «Орала девчиненька воликом черненьким, орала, орала, навмила гукаты, тай наняла казаченька на скрипачке граты». «Фью! Ах! Ах! Тах! Тах!» — засвистал и защелкал веселым соловьем всадник у прапора. Закачались пики и тряслись черные шлыки гробового цвета с позументом и гробовыми кистями. Хрустел снег под тысячу кованных копыт. Ударил радостный тарбан. «Так его! Не журись, хлопцы!» — одобрительно сказал козырь и завился винтом соловей по снежным украинским полям. Прошли белый гай. Раздернулась завеса тумана и по всем дорогам зачернела, зашевелилась, захрустела. У гая на скрещении дорог пропустили вперед себя тысячи с полторы людей в рядах пехоты. Были эти люди одеты в передних шеренгах в синие одинаковые жупаны добротного германского сукна. Были тоньше лицами, подвижнее, умело несли винтовки. Галичане. А в задних рядах шли одетые в длинные до пят больничные халаты, подпоясанные желтыми сыромятными ремнями. И на головах у всех колыхались германские разлапанные шлемы поверх попах. Кованные боты уминали снег. От силы начали чернеть белые пути к городу. «Слава!» — кричала проходящая пехота желтоблакидному прапору. «Слава!» — гукал гай перелесками. Славе ответили пушки позади и на левой руке. Командир корпуса облоги, полковник Торопец, еще в ночь послал две батареи к городскому лесу. Пушки стали полукругом в снежном море и с рассветом начали обстрел. Шестидюймовые волнами грохота разбудили снежные корабельные сосны. По громадному селению пуще водицы два раза прошло по удару, от которых в четырех просеках в домах, сидящих в снегу, в раз вылетели все стекла. Несколько сосен развернуло в щепы и дало многосаженные фонтаны снегу, но затем в пуще смолкли звуки. Лес стал, как в полусне, и только потревоженные белки шлялись, шурша лапками по столетним стволам. Две батареи после этого снялись из-под пущи и пошли на правый фланг. Они пересекли необъятные пахотные земли, лесистое урочище, повернули по узкой дороге, дошли до разветвления и там развернулись уже в виду города. С раннего утра на Подгородней, на Савской, в предместье города, Куреневке, стали рваться высокие шрапнели. В низком снежном небе било погремушками, словно кто-то играл. Там жители домишек уже с утра сидели в погребах, и в утренних сумерках было видно, как изябшие цепи юнкеров переходили куда-то ближе к сердцевине города. Впрочем, пушки вскоре стихли и сменились веселой, тарахтящей стрельбой где-то на окраине, на севере. Затем и она утихла.